Вы, конечно, уже догадались. Мне было интересно узнать, как Остужев, замечательный исполнитель роли Отелло, расценивал других исполнителей этой же роли. А из истории театра я знал, что в конце прошлого века на сцене Московского малого театра гастролировал знаменитый итальянский трагик Томмазо Сальвини. Я собираюсь спросить Остужева, как трактовал Сальвини роль Мавра, памятуя и ту молву, что дошла до нашего времени, и главу о Сальвини из книги Константина Сергеевича Станиславского. Но Остужев понял уже, что я интересуюсь Сальвини, поднимает ладонь. Я слышу. Вы хотите, чтобы я рассказал о Сальвини? Мне не трудно. Я играл вместе с ним в одном спектакле, в Отелло. Да-да, Сальвини играл в Отелло. А мне незадолго до этого поручили роль Кассио. Сальвини играл по-итальянски, а мы малый театр по-русски. Это не мешало нам хорошо понимать друг друга. Вы, наверное, хотите узнать, каково мое отношение к Сальвини. Скажите, я угадал. Вы не последний, и вы не были первым, задавая этот вопрос. Ответить на него коротко, да или нет, очень трудно. Но поскольку времени у нас с вами вдоволь, и сегодня к нам никто уже не придет, кроме дежурной сестры, которая потушит свет и запретит нам болтать в потемках, я постараюсь дать о нем более полное представление. Видите ли, дорогой, когда я был 13-летним мальчишкой в Воронеже и обучался в железнодорожных мастерских размахивать кузнечным молотом и ездить на паровозе, у меня не было возможности прочесть произведения Шекспира. Но у меня был знакомый, очень влиятельное лицо в Воронеже, по сравнению со мной, потому что ему уже исполнилось в то время 14 лет, и он обучался в гимназии, а кроме того был сыном состоятельного нотариуса. Так вот этот парнишка прочел где-то Отелло Шекспира и при встрече пересказал мне содержание этой пьесы своими словами в продолжении каких-нибудь 10 минут. Из этого вы легко можете сделать вывод, что это не был дословный перевод прославленной трагедии. И тем не менее, выслушав его, я пошел под железнодорожный мост и заплакал. Так жалко мне стало этого благородного Отелло. И с тех пор это мой самый любимый герой. Слушайте, он самый искренний, самый умный, самый человечный во всей пьесе. А его чаще всего играют тупым ревнивцем. Пошел, начиная с третьего акта, рычать страшным голосом и ломать вокруг себя мебель. Я никогда не мог постигнуть смысла такой трактовки. Ведь ревность не трагедия в высоком смысле слова. Страдание ревности никогда никого и ничему еще не научили, никого не обогатили душевно. Ревность — это каждый раз частное чувство.